На Страстной среди предпраздничных хлопот все тоже грустили, сугубо постили, сговели, даже отец тщетно старался грустить и говеть. Я уже знал, что в пятницу поставят пред алтарем в рождественской церкви то, что называется плащаницей, и что так страшно, как некое подобие гроба Христа, описывали мне в ту пору еще никогда не видевшему ее мать и нянька. К вечеру Великой Субботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренней, так и внешней, благостной и счастливой, тихо ждущей в своем благообразии великого Христова праздника. И вот праздник наконец наступал. Ночью с субботы на воскресенье в мире совершался некий дивный перелом. Христос побеждал смерть и торжествовал над ней. За утренний нас не водили, но мы все же просыпались с чувством этого благодетельного перелома, так что, казалось бы, дальше не должно было быть места никакой печали. Однако она даже и тут была, даже в Пасхе. Вечером в тихих и розовых весенних полях слышалось отдаленное, но все приближавшееся и все повторявшееся с радостной настойчивостью «Христос воскресе из мертвых!». И через некоторое время показывались христоносцы, молодые мужики без шапок и в белых подпоясках, высоко несшие огромный крест, и девки в белых платках, эти несли в чистых полотенцах церковные иконы. Все шли с торжествующим пением, входили во двор, и, дойдя до крыльца, радостно и взволнованно, с сознанием честь честью завершенного дела, замолкали, затем братски, как равные с равными, целовались со всеми нами мягкими и теплыми, очень приятными молодыми губами, и осторожно вносили кресты и иконы в дом, в зал, где в тонком полусвете весенней зари мерцала в главном углу лампадка, и ставили иконы на сдвинутые под лампадку столы, на новые красивые скатерти, а крест в меру с рожью. Как прекрасно все это было! Но, увы, было и грустно, и жутко немного. Все было хорошо, успокоительно. Лампадка в весеннем, чуть зеленеющем сумраке горела так нежно, миротворно. А все-таки было во всем этом и что-то церковное, божественное, и потом опять соединенное с чувством смерти, печали. И не раз видел я, с каким горестным восторгом молилась в этот угол мать, оставшись одна в зале и опустившись на колени перед лампадкой, крестом и иконами. О чем скорбела она? И о чем вообще всю жизнь? Даже и тогда, когда, казалось, не было на то никакой причины, горевала она. Часами молилась по ночам, плакала порой в самые прекрасные летние дни, сидя у окна и глядя в поле. О том, что душа ее полна любви ко всему и ко всем, и особенно к нам, ее близким, родным и кровным. И о том, что все проходит и пройдет навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки, болезни, горести, несбыточные мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства и смерть. Не Сенька дал мне понятие о смерти. Я и до Сеньки знал и в известной мере чувствовал ее. Однако это благодаря ему почувствовал я ее в первый раз в жизни по-настоящему. Почувствовал ее вещественность, то, что она, наконец, коснулась и нас. Я впервые ощутил тогда, что она порой находит на мир истинно, как туча на солнце, вдруг обесценивая все наши дела и вещи, лишая нас интереса к ним, чувства законности и смысла их существования, и все покрывая печалью и скукой. Она в тот памятный вечер восстала из-за гумна, из-за Риги, со стороны провала, и долго-долго чудилось мне потом что-то очень темное, тяжкое и даже как будто гадкое в той стране. И все, о чем бы я ни думал, что бы я ни видел, связывался меня с Сенькой и с бесплодными вопросами, что стало с ним после того, как его задавило, и что он теперь такое, и почему именно в этот вечер погиб он.